Глава 37. Остатки. Среди ночи Полли проснулась, сама не зная от чего, а проснувшись, поняла, что ужасно проголодалась. Уверенная, что Гадсон давно спит, девочка зажгла огарок свечи и прокралась в кухню, но по пути заметила, что входная дверь не заперта, и закрыла ее. Значит, Гадсон не спит, а куда-то ушел. «Наверное, скоро придет, пьяный как свинья», — буркнула себе под нос Полли, и тут краем глаза заметила, что в хозяйском кабинете горит свет. Туда она и направилась. Первое, что увидела служанка, — это поднос с остатками вчерашнего ужина на столе. Полли досадливо подсокла языком. Она терпеть не могла, когда добро пропадало, а тут на тарелке лежал целый нетронутый ломоть пирога. Полли откусила немножко сбоку, самую корку, и тут же сплюнула, наморщив нос. На зуб попал, как ей показалось, мелкий камешек. «Это, небось, Горацио пек», — подумала Полли. «Ну да, конечно, мясник только накануне вечером лично принес очередной пирог. Надо будет высказать ему все, что она думает о его изделиях». Полли отвела глаза от тарелки и увидела на ковре цепочку мокрых следов, тянувшуюся к камину, а на полпути на полу валялись шляпа и шарф. «Боже всемилостивый!» — воскликнула Полли и торопливо смахнула с губ предательские крошки. «Так вы дома, мистер Гадсон?» Хозяин сидел к ней спиной в кресле, так что Полли видела только его лысеющую макушку. Седоватые волосы, как обычно, невзирая на все усилия Гадсона и пригоршни дорогого бриолина, торчали в разные стороны. Полли осторожно обогнула кресло и взглянула в лицо Гадсону. При виде выпученных глаз и смертного оскала она завизжала. И при жизни Иеремии Гадсона его вряд ли можно было счесть человеком привлекательным. Если уж на то пошло, больше всего он смахивал на раздутую важную жабу. Смерть почти не изменила его внешности. Разве что обычно багровое лицо теперь побелело, да сидел он совсем неподвижно, зажав в окоченевших пальцах какой-то листок, страницу, вырванную из книги. Что именно Гадсон читал в свой смертный час, Полли было без разницы, хотя хорошенькая яркая картинка и привлекла внимание девочки, а вот лицо мертвеца поразило служанку до глубины души. Уж очень неестественно он выпучился и ощерился. Можно было даже подумать, что перед смертью Гадсон чему-то изумился до крайности. Бедняжка Полли впервые в жизни видела мертвеца так близко, поэтому некоторое время просто стояла столбом. Однако, придя в себя, она проявила сметку поистине замечательную. Дрожащими пальцами Полли обшарила жилет Иеремии и вытащила у него кошелек, каковой незамедлительно перекочевал в карман ее фартука. Еще мгновение она смотрела на покойника, затем отступила на шаг и споткнулась обо что-то твердое, оказавшееся каминными щипцами. «Только адское пламя и согреет твою душу, окаянный!» пробормотала Полли, прежде чем выбежать на улицу и как можно громче оповестить всю деревню о случившемся. «Гадсон умер! Эй, вы! Иеремия Гадсон умер!» — звонко кричала она.